Николай Алексеевич повел на него строгими глазами и отчетливо выговорил в напряженной тишине. «Молчать! Я не с вами разговариваю!» Лицо унтера покрылось багровыми пятнами, и он злобно стиснул зубы. Данилов, бывший к нему ближе и понявший, что жандарм сейчас взорвется, осадил его. «Вам приказывает адъютант императора». Эти слова оказали магическое действие на жандарма. Распалившееся лицо его как бы сразу полиняло, обернулось таким же серым, безликим, как и остальные лица в толпе. Он стал обыкновенным и незаметным, и даже как бы растворился среди других. «Ваше благородие!» — скинулся в тишине голос рабочего, которого унтер в усадьбе придавил крупом коня. «Жить невозможно! У печей задыхаемся, от жары сохнем, от огня слепнем. Да ладно-то сами, дети-то за что? Врач в городе есть? Как не быть, только без денег не примет», — отвечали Бирилевы из толпы. Федор Иванович, молча слушавший разговор, вдруг поднялся и вышел из экипажа. Достав из кармана крупную ассигнацию, он протянул ее человеку, державшему на руках ребенка. «Садитесь в коляску и скорее везите мальчика к врачу», — взволнованно сказал он. Данилов и Бирилев молча сошли следом. Рабочий, не спуская ребенка с рук, тяжело ступил в коляску и сел на сиденье. Кучер неохотно повернул к нему голову. «Говори, куда гнать-то?» Рабочий кивнул за спину, не разжимая губ. Кучер снова вздохнул и, развернув коляску, помчал лошадей по улице. «Спаси вас, Бог, добрый барин!» — доносилось из толпы. «Дай Бог вам здоровья, милостивцы!» Лакеи, выбежавшие из ворот усадьбы, расталкивали рабочих в стороны. Федор Иванович окинул толпу грустными глазами и пошел к воротам. Мальцев встретил гостей укором. «Давно, давно пора, Федор Иванович, навестить нас. А то, право, за границей легче с соседом встретиться, чем у себя дома». Федор Иванович представил своих спутников. Генерал радушно пожал им руки, просил не церемониться. «Проходите, проходите, господа, в гостиную», — пригласил он. «Я приказал камин затопить. Хоть и не холодно, а, знаете, люблю смотреть на пламя. Что-то в нем есть завораживающее». Во всей его манере говорить и двигаться было много энергичного и шумного. Возле камина за стеклянным экраном, повторявшим своими очертаниями профиль сидевшего человека, стояло удобное кресло. Тютчев сразу же устремился к креслу и устроился в нем, поглядывая на спутников из-под стеклышек очков. Лицо его было строго. «Мы к вам, генерал, по делу, как вы уже извещены», — начал он. «Да бог с ними, с делами, дорогой Федор Иванович», — ответил Мальцев. «Никуда от нас не денутся. Я вот слышал о вашей радости. Дочка замуж вышла». «Уж не за этого ли молодца?» — кивнул он на Бирилева. «Да-да», — подтвердил Тютчев, — «я вас знакомил. Николай Алексеевич Бирилев». «Постойте, так это тот самый севастопольский герой?» — обрадовался Мальцев. «Как же я сразу-то не сообразил. Фамилия знакомая. Вспоминаю, где слышал. А оно вот значит как. Вдвойне, тройне рад». Николай Алексеевич склонил голову, уперев взгляд куда-то под ноги хозяину в узор ковра. «Да садитесь, садитесь», — настаивал генерал. «Что же стоять, не на улице чай?» Бирилев и Данилов уселись. «Как вам понравилась моя столица?» «Мы не рассмотрели ее толком из-за пыли, поднятой жандармами». Вежливо, но не без ядовитой ноты в голосе, отвечал Бирилев. «Они так торопились, что чуть не затоптали нас». «Ах, да-да», — засмеялся Мальцев. «У нас тут произошло небольшое недоразумение. Мальчонка газа угарного надышался. Так они вместо того, чтобы его скорее нести к фельдшеру, сюда притащили. — У вас дети на заводах работают? — снова с какой-то оскорбительной нотой в голосе удивился Бирилев. Мальцев понял его недоброжелательность к себе, и лицо его дернулось от досады. Но он быстро справился с собой. — Да, я понимаю вас. Восторгаться тут нечем. Но убери я детей с заводов и фабрик. Сотни семей рабочих по миру пойдут. Для многих детский заработок чуть ли не единственная возможность существования. — Простите, — усмехнулся Бирилев. — Я как-то не подумал об этой милосердной стороне дела. Вы подозреваете, я перед вами стараюсь показаться лучше, чем есть? Глядя пристально в глаза Бирилева, который тот не отвел, спросил Мальцев. Создаю этакий портрет, каким хочу себя видеть, а не какой есть на самом деле. Может быть, но не больше, чем другие. Конечно, то, что вы сейчас видели, вряд ли способно повысить настроение. Для этого надо совсем бесчувственным быть. Но я не люблю отвлеченности. Конкретность — вот мой бог.